Ехать домой было поздновато, и мы с Рабирием, оба взвинченные, решили совершить прогулку вокруг виллы, полюбоваться парной тушей спящего Рима на дальней северо-восточной окраине, которого секунда располагалась. Прогулка не задалась. Мы с Рабирием поминутно ссорились. Он упрекал меня в недальновидности и отроческом ослином упрямстве. Я его в идиотском каком-то подхалимаже. Рабири собачился все больше. Мне хотелось спать. Наконец, мы оказались у нашей двери. К счастью, было не заперто. Видимо, жабоглазый главк уже отошел ко сну. Мы прошли через неосвещенный вестибюль, пересекли сумрачный внутренний двор и, вдыхая по-осеннему тяжелый сырой воздух, поднимавшийся от имплювия, оказались в гостиной. Там, в наше отсутствие, зачем-то передвинули мебель. В центре теперь стоял низкий столик с масляной лампой, а рядом со столиком красивое деревянное кресло, похожее на старообразный царский трон. В кресле сидел незнакомый старик. Ветхий и желтый, словно сделанный из дорогого пергамента, чучело богомола исполина. Старик напоминал также седой пушистый одуванчик, которому каким-то чудом удалось пережить лето, осень и зиму, растеряв почти всех своих летучих отпрысков, но все-таки не всех. Старик читал. Когда мы ввалились в гостиную, споря о том, нужна ли материально обеспеченным поэтам милость царей, он отложил свиток и внимательно посмотрел на нас своими черными живыми глазами. «Кто вы?» — спросил старик. Его голос был, как тихий скрежет ледника, потревоженного криком пролетевшего ворона. «Мы поэты», — отвечал я. Вопрос «А ты-то кем будешь и что тут делаешь?» я старику задать не решился. Почтение к сединам как-никак. «Поэты, поэты, хорошо, я люблю поэтов, а ведь когда-то не любил». Считал пустыми людьми, сотрясателями воздуха. «Да мы и есть в сущности пустые», — усмехнулся я. «Или очень быстро становимся пустыми. Если мы будем полны, то станем непрозрачными для божественного ветра и примемся говорить не о том, о чем нужно, а о том, что у нас внутри, то есть о том, что делает нас полными. Внутри же у нас в точности то, что и у других людей — похоть, сожаление и мечты о неважном». Рядом со мной переминался с ноги на ногу Рабири. Он злился, дожигал в уме недавнюю перебранку. За нашей беседой он не следил. «А ты не глупый малый?» Старик одобрительно кивнул, потирая свою лысину, морщинистый, как у мартышки, и сухой, как у мумии, ладонью. «Хорошо, — объяснил. — Поможешь мне?» «Охотно». «Ты... ведь верно знаешь всех римских поэтов?» Я кивнул. «Тогда послушай. Как-то в книжной лавке «Парис», она тут недалеко, мне случилось прочесть такие стихи. «Все уменьшается, мельчает каждый час. Отцы, которых стыд и сравнивать с дедами, родили нас, еще негоднейших, а нас, еще пустейшими, помянет мир сынами». Как ни странно, старик продекламировал эти строки внятно и с чувством, так читают учители риторики и преуспевающие политиканы. Я невольно заслушался. Вот еще что. Его голос, сухой, как шорох плевел под сандалией, странным образом гармонировал с прочитанными строками. Возраст же чтеца делал поэтическую жалобу еще более безупречно верной и сообщал ей привкус вселенского, амнического какого-то пессимизма. «Скажи мне, поэт, кто написал эти умные стихи?» — спросил, наконец, старик. «Тит Гораций Флаг», — ответил я тотчас. «В таком случае скажите Гаю Октавию, чтобы немедленно доставил сюда этого Горация. Желаю посмотреть на него!» — — воскликнул старик, его глаза загорелись. «Он умер в октябре, его похоронили на Эсквилине». «О, боги! И этот тоже опередил меня!» Старик скорчил досадливую гримасу. «Сколько же лет ему? 80, 90 или, может быть, все 100?» Я как раз собирался спросить, когда Рабири, что было дури, дернул меня за край шерстяного плаща. Я недовольно посмотрел на него, ну и манеры. Порочное узкое лицо моего товарища было искажено гримасой ужаса. «Что случилось?» — спросил я одними глазами. Рабири взглядом указал мне на стену комнаты по правую руку от сидящего старика. По ней сияло тусклым замогильным светом, отраженным светом лампы, золотая пятиконечная звезда. Такая же, только размером поменьше, отсвечивала от сплошной боковины кресла, в котором восседал старик. Только тогда я, наконец, сообразил, мы с Рабирием зашли не в тот флигель. Мы нарушили запрет главка. Мы не вняли предостережением Цезаря. Что теперь будет с нами? — Куда же вы, поэты? — прошелестел нам в спину удивленный старик. — Клянусь, я ничего не скажу этому негоднику, Гаю Октавию. Я даже не попрощался с ним, сама речь мне отказала. Мы с Рабирием стали вдруг бесшумными, ловкими и отчаянными. Мы покинули проклятый флигель за считанные мгновения, ни разу не споткнувшись в кромешной темноте, ничего не опрокинув, не перепутав ни одной двери, не издав ни звука. Это страх смерти сделал нас такими. Промозглый осенний ветер подействовал отрезвляюще. Мы успокоили дыхание и поклялись забыть о старике, а также пообещали друг другу никому не рассказывать о том, что натворили. Возвратившись, мы молча разошлись по своим комнатам. Сомневаюсь, что Рабири смог заснуть в ту ночь. Да и я не смог».